Испив до дна греха отраву, народ приветствует ворал. А беспорочного Христа злословят дерзкие уста. Представь, что ты живешь в ту пору, когда Христа вели на гору на издевательство и муку. Злодей, подняв на Бога руку, над ним расправу учинил. И лишь любимый ученик да группа малая сестер не отреклись от Иисуса, когда вокруг него замкнулся враждебности зловещий круг. Где был бы ты тогда, мой друг? Среди христовых палачей или среди его друзей? Где стал бы ты? Ответь на это. Ты затрудняешься с ответом, но знай, хотя прошли века, с кем ты сейчас, с тем был тогда. Друзья Христовы и до ныне, в числе немногих и гонимых. И если ты среди них сейчас, ты с ними был Голгофский час. Но если ты стоишь сегодня на стороне врагов Господних, то и тогда ты там стоял, когда Иисус Христос страдал. Тебе дано сегодня право избрать Христа или Варавву. Причем навеки, с кем же ты, чьи дополняешь ты ряды? Аминь.